Не ведаю, батюшка. Врешь, тварь ползучая, на том сговоре ты была и все знаешь. Глаголь, кто был на сговоре? Третьяк, Микула, Данила Шелудивый, а еще кто? У Калистрата от таких вопросов в горле лед и сердце захолонуло. «Спаси меня, Иисусе Христе!» — молился он. «Обет наложу на себя, от гордыни отрекусь, от блуда, к церкви православной возвернусь, Господь!» Филарет готов был пронзить Ефимию посохом, но сдержался. «Если Ефимий не признается, беда будет, не вырвешь язык самому Калистрату». «Сказывай, Ефимия, молю тебя, сказывай!» — голос Филарета дрогнул. «Ты не мужчина, не пустынница, вины твоей нету в том сговоре. Перед Спасителем божусь, благость будет, и ты станешь жить. Хошь из общины уходи, хошь сама по себе живи, воля твоя будет. Помоги мне крепость утвердить всю, и дам тебе спасение, так или апостолы?» Апостолы, кроме Калистрата и Иона, гаркнули. «Спасена будет, грех простится! Слышь, Ефимия?» «Слышу», — тихо ответила Ефимия и встретилась с глазами апостола Калистрата. Вот он, апостол блудливый и хитрый, виляющий хвостом на две стороны и нам, и вам. Но какой же он трусливый пес, что он так остолбенело уставился на нее? Молит, чтоб жизнью своею спасла его жизнь. Богородица Пречистая, помоги мне. Назвать или умолчать? Если назвать, не жить всем Юсковым. Не жить хитрому и хозяйственному дяде Третьяку, кутузовскому солдату, заговорщику, с кем делилась втайне и горем, и радостью. Назвать, утвердить Филаретову крепость, крепость мучителя, тяжкую, свирепую, без единого просвета радости. «Еще один был сговор главный», — напомнил Филарет, «а после того, как Акулину-блудницу на тайном спросе пытали, а потом посадили в яму, у Третьяка в избе ночью в дождь, собрались еретики, Микула, Третьяк, Михайло, и ты была там, а кроме того, три верижника и апостол с ними. Тот апостол сказывал, вырвем у Филарета крест золотой и чресельник отберем. Хозяйством править будешь ты, Третьяк, а я буду духовником, назови который апостол. Жить будешь, аминь». «Аминь, аминь», — откликнулись перепуганные апостолы. Тимофея и Ксенофонта била лихорадка, а вдруг Ефимия назовет кого-нибудь из них. Калистрат вылупил черные цыганские глаза, а зубы унять не мог, стучали. По спине холод, а по лицу дождь. С бровей, с бороды соль капает. Настала тягостная, жуткая минута. Апостолы примолкли на судной лавке, а глазами так и впились в Ефимию. Знали... Баба не сдюжит пытки и кого-то из них назовет. Тогда на костылях повиснет кто-то из апостолов. Кто же, кто? И сам Филарет волновался, другого судного спроса не свершить, если Ефимий не назовет апостола. Чего доброго Калистратушке упитанному Борову доведется носить крест золотой, тот самый крест, у которого на коленях стояли сам осударь Петр Федорович, Хлопуша, Кривой Глаз и Просковьюшка покойная. «Иисусе Христе, развяжи язык твари ползучей!» — молился Филарет. «Сгинет крепость твоя, Господи, если останется в живых Иуда Калистрат!» Филарет еще раз напомнил. На том сговоре апостол-еретик сказал, «Филарета убить надо!» И Ларивона убить, и Макея такоже, Третьяк и Микула такоже глаголали убить. И тут раздался твой голос, Филарета убивать не надо, и Ларивона и Макея убивать не надо. Потому смертью смерть не правят. Надо порушить крепость, а Филарет пусть живет и помрет своей смертью. Глаголила так или нет? Тишина. Слышно, как пощелкивают дрова в печке и как тяжко сопят взмокшие апостолы. Голос Ефимии прозвучал, как гроза с чистого неба. Говорила так.